миротворение. Одни мужики воевали с другими мужиками. И у них был... Чтобы не ошибиться, их много было. Там были разные народы. Два хохла, два бульбаша, три якута. В общем, шла эта война. И отец, не помню, как его зовут, отец этой Кассандры, он пришел к ней, и он был настоятелем, главным жрецом центрального храма Троянского. И он знал, что его дочь обладает этими способностями. И он пришел к ней и сказал: «Дочь, пожалуйста, скажи мне об исходе битвы. Кто победит, кто проиграет?» И Кассандра из сострадания к своему отцу, она сказала: «На самом деле будут события развиваться так. Через несколько дней перед воротами Трои появится деревянный конь большой. Конь был олицетворением того, что вы принимаете чью-то власть». Принимаете чью-то власть. И если подарок будет принят, никто не пострадает. Таким образом, война как бы обойдется без крови. И Троя будет существовать, народ будет. Просто мы заплатим небольшое количество налога. Ну, дани, знаете, это маленькое. И Троя, несомненно, способна уплатить этот налог, потому что он незначительный, он больше символичный. То есть, как признание чего? Власти, да. И не больше. Больше Троя ни в чем не пострадает, ничего не произойдет. Это конь. И она сказала: но троянцы, их руководство и весь народ примут этого коня. Его нельзя принимать, поскольку внутри этого коня будут скрыты солдаты. Специально обученные солдаты. И перед этим вместе с конем они дадут очень много бочек вина. И вино будет снабжено снотворным. И все на радостях напьются этого вина, примут этого коня, и когда все будут спать, оттуда выйдут солдаты и перебьют всех таких, регулярную армию. И Троя падет на колени, будет на колени, она пойдет. И она сказала отцу: если ты кому-нибудь об этом скажешь, ты лишишься головы, в это же мгновение ты лишишься головы. И вы знаете, да, что предсказатели иногда говорят очень так образно, да, всевозможными аллегориями. И ее отец подумал, что это некие аллегории. Конь какой-то там, вино снотворное там, то сё. И через несколько минут, вернее, через несколько дней, на самом деле возле ворот стоял большой конь деревянный на колесах. И много-много повозок с вином. И тогда... эти главы троянского правительства пришли в этот храм. И они спросили Кассандру: о, великая жрица, пожалуйста, мы знаем, что ты знаешь прошлое, настоящее и будущее. Пожалуйста, скажи нам, как нам поступить. И она сказала: возьмите коня. И отец стоял тоже, слушал. Он был настоятелем. И он сказал: почему ты лжешь? Все эти воины немножко так, кстати, напряглись, и они сказали: что он имеет в виду, твой отец? И отец стал говорить: она лжет, я знаю правду. Почему ты лжешь? Но Кассандра спокойно стояла и смотрела на отца. И тогда они сказали: что она знает? Ну говори, старик. Смотрите, они сначала говорили: о, великий, то потом они сказали: о, старик, говори, старик. И он сказал: на самом деле внутри этого коня солдаты, а вино, оно отравлено снотворным. И когда все заснут, напьются вина, оттуда выйдут солдаты и перебьют всех. И Троя падет. И главнокомандующий Троянской армии так разгневался, что он выхватил меч и отрубил голову тут же отцу, тут же. Потом он подбежал к Кассандре, схватил ее за ее, как она там, мантия, придушил ее и стал говорить: говори, ведьма, правду. Говори, ведьма, правду. И Кассандра произнесла очень знаменитое выражение, которое стало крылатым выражением, афоризмом, мировым афоризмом, по крайней мере, западной культуры. Зачем вам правду знать, коль нету силы на правду повлиять? И она сказала: берите коня. И тогда он отпустил ее и сказал: вот теперь видно, что ты прорицательница настоящая. И он повернулся к своему войску и сказал: слава Кассандре! И все стали кричать: слава Кассандре, слава! И коня взяли. И все произошло, как и предрекала Кассандра. Люди напились, заснули, вышли войско, и трое пало. Почему же Кассандра сказала им это? Отец был главным жрецом. Смог он правду принять? Нет. Смогли троянцы принять правду? Нет. Кто смог принять правду? Кассандра. Но сил на это повлиять у нее были силы? Даже у нее не было сил повлиять на это. Вот почему говорится, горькая правда. Это знание. У нее было точное знание, что так произойдет. Точное знание. Нет, очень горько. Поэтому я вам рассказывал, что в астрологии строго-настрого запрещено, есть такое понятие этика. И если человек кому-то предрекает какие-то определенные проблемы, то в этот момент он лишается своего благочестия. Говорится, человек может получить реакцию. Если вы кому-то рассказываете правду, которая становится фатальной, то есть неизбежной, и вы не можете сказать, как избежать этого несчастья, то вы получаете реакцию. Понимаете, да, если вы астролог или прорицатель, в основном это с астрологией связано, вы кому-то говорите день его смерти, и если вы не обладаете знанием, что делать этому человеку или что-то с ним произойдет, то вы получите реакции. Поэтому астрологи и люди, способные давать какие-то предсказания, должны быть очень обученными. На сегодняшний день люди могут обучиться одной стороне, предсказывать кое-какие вещи, но они могут не знать, как избавиться от них. То есть, как предупредить людей, чтобы этого не произошло. Более того, вы должны говорить какие-то определенные вещи, чтобы человек принял их. Как вы думаете, почему Кассандра не сказала об этом? Во-первых, они не способны были это принять как что? Как истину, как правду. Они хотели слышать от прорицательницы только то, что они хотели слышать. Это очень важный момент этики, когда мы хотим слышать только то, что мы хотим слышать. Вот почему правда какая? Горькая. А ложь какая? Сладкая. В чем же ее сладость? Она удовлетворяет нас. А правда нас всегда что? Не удовлетворяет. Правда всегда нас не удовлетворяет. Особенно правда о чем? Или о ком? О наших поступках и о нас лично. Мы готовы слушать правду о ком-то и о чем-то, что не связано с нашей деятельностью. Но слышать правду о себе... Попробуйте ребенку сказать, вот он рисует, и он говорит: смотри, и вы скажете: безобразно, вообще рисовать не умеешь, у тебя руки-крюки. Что с ним произойдет? Но ребенок расстроится? Или он обрадуется, скажет: ой, какая сладкая правда, еще, еще. И ты маленький урод. Еще, еще. А взрослому человеку, если это говорить? То же самое или круче? Круче, конечно. Вот почему говорится, что до правды, чтобы знать правду о себе и о последствиях своей деятельности, человек должен что? Расти, несомненно. Он должен быть способным воспринимать эту правду. Вот почему мы не говорим каких-то вещей. Даже из жизненных примеров мы можем видеть, что нас побуждает лгать то, что мы считаем, что тот человек, которому мы могли бы сказать правду, нас что? Не поймет. Или поймет это как? Не так, как бы мы хотели. И реакция его будет какая? Неправильная. Допустим, то ли дело, если, допустим, кого-то убил, приходишь к прокурору, говоришь: я там убил одного мужика, он там помой на яме. И он говорит: а, молодец! Раз, дает нам 100 тысяч долларов, давай скорее на Ямайку там или на Багамы. Я тебе каждый месяц буду слать по 100 тысяч долларов. Тогда мы говорили правду? Но нам что, если мы скажем, придем правду? Есть такая уловка юридическая. Чистосердечное признание что сделает? Облегчает работу следователя. И дает ему еще очередную звезду и прибавку к жалованию. Вот что происходит. Ну, не всегда и так. Шутка. Итак, цивилизованные личности, нецивилизованные. И мы с вами уже упоминали, что цивилизованный или нецивилизованный человек, то есть способность иметь какие-то качества или не иметь их, они у нас есть, но мы осквернены, связаны с нашими уровнями сознания. Наше сознание, несомненно, является результатом нашей деятельности в прошлом и в настоящем. И один из важных аспектов описывается, это наличие интеллекта. Это способность что-то воспринять. Способность что-то воспринять и проанализировать. И существуют разновидности разума. Мы с вами говорили там анамая, пранамая, манамая, вигьянамая, анандамая. Вот я хотел вас спросить такой вопрос. Это сейчас в свете способности постигать что-то. Скажите мне, кто из вас на 100% убежден, вот из вас сидящих, что Бог есть? И мы не будем говорить, какой он, как он выглядит, а что он 100% есть. Не, ну вы полностью 100% в этом убеждены. Не то, что вы сомневаетесь, ну, иногда чувствую, он есть. А иногда чувствую, что сволочь, куда делся? Итак, поднимите, пожалуйста, повыше, я посмотрю. Не все, да? Не все 100% убеждены, что он есть. Я понял, я увидел. Вот давайте я вам сейчас зачитаю такие автобиографические интересные вещи. Некоторые их слышали, но вот тем, кто не слышал. Люди, которые в западном мире считаются самыми высшими авторитетами, что говорят о наличии Бога? Я буду зачитывать вам имена людей, которые признаны мировым сообществом как великие личности. Это не то, что вот вы-то подняли руки, ну всем чихать, да? Верите вы или нет? Но вот какие-то великие личности... И в Ведах говорится, чему бы ни следовала великая личность, все остальные начинают действовать так же, автоматически. То есть, если великая личность это принимает, все остальные сразу принимают это. Поэтому вы видите, да, сейчас великие личности, они эксплуатируются. Ну, допустим, Мадонна любит вот такие духи. И сразу духи все начинают любить. То есть, надо показать это, реклама. Так. Итак, Исаак Ньютон. Как вы думаете, достаточно большой авторитет? Исаак Ньютон, 1643-1727 годы жизни. Английский физик, математик и астроном. Основатель классической теории физики. Что он пишет в своем дневнике о Боге? Чудесное устройство космоса и гармония в нем могут быть объяснены лишь тем и только тем, что космос был создан по плану всеведущего и всемогущего существа, назовем его Бог. Вот мое первое и последнее слово. Вот он физик, такая великая личность, он пришел к выводу, что для него, он говорит, вот мое первое и последнее, то есть для него это что? Я попросил вас поднять руки, для кого это 100%? Значит, для него это как? 100%. Для него это настолько реально, все остальное менее реально. Следующее. Вы знаете, кто такой Вильгельм Герцен? Кто? Итак, ладно. 1738-1822. Астроном, открыватель, тот, кто открыл планету Уран. Итак, он очень значимая величина. Чем дальше идет наука, тем более многочисленными и убедительными становятся доказательства того, что существует творческая и всемогущая премудрость, выходящая за рамки наших представлений. Это Бог. Итак, этот ученый рассматривает, чем больше наука прогрессирует, тем больше она доказывает, что Бог существует. Только сами те, кто это делают прогресс в науке, могут сами этого даже не понимать. Следующее. Знаете, кто такой Вольта? Видели его на розетке? Это не розетка, Вольта. Вольта. 1745-1827 годы. Итальянский электрофизик и изобретатель. Что он говорит? Основополагающие истины веры задумал я подвергнуть обстоятельному анализу и извлечь таким образом доказательство тому, что религия допустима и естественному разуму. Бог существует. Смотрите, мы живем среди изобретений всех этих личностей. Мы изучаем их науки. Почему же они не атеисты, как мы? А? О. Поэтому, помните, я вам рассказывал, в Ведах говорится, что самая серьезная греховная личность получает реакции в форме чего? Атеизма. Быть атеизмом – это еще хуже, чем быть калекой, уродом, убитым и сожженным или так далее. Быть атеистом. То есть неспособность воспринять, что Бог есть. И невоспособность его воспринять как реальность. Это означает самая греховная личность, самая плохая карма у человека. Это атеизм. И вы сейчас многие не подняли руки. Видите, в форме чего? У вас красивая внешность, все, вот, мозги. А способность воспринять это как реальность, что Бог есть, и для вас это настолько, ну, как солнце, вот есть солнце или есть вы, да, для вас, ну как же, конечно, Бог есть. То есть вы даже не подвергаете это сомнению какому-то. Это означает, что вы совершали какие-то грехи, которые отразились на этой способности восприятию Бога. Итак, следующая личность. Ампер. Из розетки тоже. Еще один товарищ из розетки. Ампер. 1775-1836. Французский физик и математик открыл основной закон электродинамики. Что он говорит? Самое убедительное доказательство бытия Бога – это гармония средств, при помощи которой поддерживается порядок в универсуме. Благодаря этому порядку живые существа находят в своем организме все необходимое для развития и размножения своих физических и духовных способностей. Это может понять даже ребенок. Это их мнение. Что даже ребенок должен понимать это. Следующее. Знаете, кто такой Гаусс? Ну, слышали, это мужичок такой очень знаменитый. Я буду вам напоминать, кто они такие. Итак, Карл Гаусс. 1777-1855 годы. Немецкий математик, астроном, физик. Когда придет наш последний час, с какой неизменимой радостью мы устремимся и устремим весь свой взор к тому, о присутствии которого мы могли лишь догадываться в этом мире, но знали об этом точно. Он наш Отец. Кто это? Бог. Следующий. Берцелиус, шведский химик, 1779-1843 год. Вся органическая природа свидетельствует о существовании мудрой цели и является продуктом высшего разума. Таким образом, человек призван рассматривать свою высшую способность мыслить и, соответственно, действовать как способность, данную ему Всевышним, то есть Богом. Это доказуемо. Коши. Кто знает, кто такой Коши? Правильно. Французский математик, 1789-1857 годы. Я христианин. Это означает, что я верую в божественность Христа, как веровали Тихо, Дебрав, Коперник, Декарт, Ньютон, Паскаль и все остальные великие мужи человечества, как веровали почти все великие астрономы и математики прошлого. Поэтому они стали учеными. Таким образом, ученый человек подразумевает какой человек? Верующий в Бога. То есть даже не сомневающийся в его существовании. Поэтому говорится, эти неверующие ученые, они кто? Не ослы. Асура их называют. Знаете, что такое асура? Демоничный. Несомненно, демоничный. Следующее. Медлер, немецкий астроном, создатель первой карты Луны. Серьезный естествоиспытатель не может отрицать, что Бог существует. Серьезный естествоиспытатель не может отрицать, что Бог не существует. Тот, кто так глубоко заглянул в мастерскую Бога, кто мог в такой степени восхититься божественной мудростью, не может не преклонить колени перед этим высшим духом, Богом. Лиэль, английский геолог, основатель современной геологии. Современный, то есть все сейчас обучаются. Смотрите, мы видим современных математиков, атеистов, современных физиков, атеистов, современных геологов, атеистов. А все основатели этих наук были кто? Глубоко верующие люди. Как так странно произошло? Они, благодаря вере в Бога, вообще вот этому своему как бы вероисповедованию, создавали эти науки, а последователи все превратились в кого? В атеистов. Очень удивительно. Что он пишет? В каком бы направлении мы ни исследовали, всюду мы находим доказательства существования творческого разума, провидения, мудрости и всемогущества Всевышнего. Либинг, немецкий химик, 803-873. Величие и бесконечную премудрость Творца сможет постичь лишь тот, кто научился читать в великой книге, называемой природой, божественной природой. Следующее. Эйнштейн, основатель теории относительности, великий физик и математик, 1879-1955 годы. Он пишет в своей работе: «Каждый серьезный естествоиспытатель должен быть каким-то образом человеком глубоко религиозным. Иначе он не способен себе представить, что то невероятно тонкое и взаимозависимое, которое он наблюдает, выдуманы не им. В бесконечном универсуме обнаруживается деятельность бесконечно совершенного разума. Обычное представление обо мне, как об атеисте, большое заблуждение. Никогда не верьте ни одному человеку, который будет вам говорить, что я атеист. Это неправда. Если это представление почерпнуто из моих научных работ, могу сказать точно, что мои работы – так и не поняты, ибо я глубоко верующий в Бога человек. Йордан, Паскуаль Йордан, знаете, кто такой? Немецкий физик, один из основателей квантовой механики, несомненно. Очень знаменитый. 1902-1980 годы, то есть современник наш. Пишет: современная наука устроила препятствия, которые лежали ранее на пути к гармонии между естественным знанием и религиозным мировоззрением. Сегодняшнее естественно-научное знание больше не восстает против Творца. Если вы видите человека, который заявляет, что он ученый и он атеист, знайте, это невежа. Хорошо? Будете знать. Гартман, директор Института биологии имени Планка, 1876-1962. Это очень знаменитая личность, Гартман. Очень много работ. По-моему, он два раза получал Нобелевские премии. Биолог он, микробиолог. И тут перечисляются его работы. Данные высокоразвитой науки, физики, не находятся ни в малейшем противоречии с данными веры в Бога, признающей силу, которая управляет всей природой. К критический естествоиспытатель может созерцать это грозное откровение природы, признав всемогущество Творца, стоящего за всем этим. Бог, и я склоняю перед Ним свои колени. Следующее. Любимый Ницше. До боли любимый всеми Ницше. Что же этот товарищ или господин? Итак, Фридрих Ницше, 1844-1900 год. Атеист, философ. В своей борьбе против Бога Ницше воспринимал Бога как реальность. Смотрите, атеист. В своей борьбе против Бога он воспринимал Бога как реальность. Потому что если его нету, как же с ним бороться? И любой философ это понимает, что если есть атеизм, и он так важен, то значит, эта наука направлена против существующего что? Объекта. Если бы его не было, что с ним бороться? Его все равно нету. Чего его так бояться? Понимаете? Никогда бы не открывали институт, не тратили деньги бы на это. Этого же нету. Чего так бояться этого? Как можно бояться того, чего нету? Это значит что? Невежество. Помните, как там? Уй-уй-уй-уй. Что-то там дырка какая-то. Уй-уй-уй-уй возле нее сидеть. Ой-ой-ой, там ничего нету страшного. Невежество. Итак, Ницше в своей борьбе против Бога, Ницше воспринимал Бога как реальность. Ницше описывает. Неизвестному Богу, которому я в глубине сердца воздвигал алтари, всегда, везде зову тебя я. И пленяя, слагаются проникновенные слова. Неизвестному Богу я принадлежу ему, хоть бунтарем остался и сегодня. Я его и чувствую путы, которыми в борьбе низвержен, которые меня к служению влекут. Ты неизъяснимый мне родной, хочу тебя познать, хочу тебе служить, но все-таки буду отрицать тебя, как несуществующую истину. Хотя Ницше в глубине души признавал Бога, он оставался бунтарем, предпринимавшим попытку переворота ценностей. Человека нужно освободить от совести, ответственности, аскетики, церкви, разума, истины и Бога. Вместо человека нужно воспеть белокурую бестию. Ницше дальше пишет. «Мы убили Бога, вы и я, мы все его убийцы. Как мы смогли отвязать землю от солнца? Куда же мы движемся? Не падаем ли мы постоянно?» Я почему так читаю? Очень мелким почерком написано. «Не блуждаем ли мы в бесконечном нечто? Не стало ли нам холоднее? Как же мы утешимся, убийцы из убийц? Мы убили самого главного и самого возлюбленного нами, Бога. Ты больше никогда не будешь молиться, никогда не отдохнешь в бесконечном доверии. Ты отказываешь себе в восхищении этой мудростью, добротой, силой и величием. Я решил отказаться служить тебе, и я попробую это делать, чтобы мне этого не стоило. О мой Бог, прости меня, я тебя отвергаю». Ницше. Представляете? Следующее. Джоуль. Знаете такого? Джоуль. Британский физик, открыватель закона Джоуля. Джоуль открыл закон Джоуля. Как Ньютон открыл закон Ньютона. Итак. Перед нами великое разнообразие феноменов, которые явно свидетельствуют о мудрости и благости великого архитектора Вселенной, нашего Господа. Кельвин, британский физик. Потрясающее доказательство мудрости и благонамеренности даны нам. Вся природа свидетельствует о действии свободной воли. И мы видим, что все мы зависим от вечного Господа Творца. Флеминг, 849-945, британский физик и радиотехник. Великое множество современных открытий полностью разрушило старые материалистические представления. Универсум предстает сегодня и перед нами как мысль, но мысль предполагает наличие мыслителя. И этот мыслитель в универсуме, несомненно, божественен. Эдисон. Знаете, да? У Мэри был барашек. Величайшее мое уважение и восхищение инженеру, особенно же самому великому из них, самому главному инженеру, Богу, он пишет. Густав Ми, немецкий физик. Нужно сказать, что мыслящий естествоиспытатель по необходимости должен быть благочестивым человеком. Он должен благоговейно преклонить колени перед Божественным Духом, который так ясно проявляет себя в природе и позволяет нам открывать его и быть учеными. Шпеман, вы знаете, кто такой? Тогда не будем его читать. Маркони. Знаете? От них было два брата. Что они придумали? Да. Итак, Маркони, итальянский физик. Я горжусь тем, что я человек верующий. Я верю в силу молитвы. Я верю в молитву не только как католик, но и как ученый. Ибо Бог – это наличие разума в человеке. Планк. Немецкий физик, основатель квантовой теории. Лауреат Нобелевской премии 1928 года. Как бы мы ни взглянули между религией и естественными науками, нет никакого противоречия. Как раз в самых решающих моментах здесь наблюдается полное согласие. Они не исключают друг друга, как думают сегодня многие так называемые ученые, а дополняют и обуславливают друг друга. Бог для верующего находится в начале пути, для физика в конце. То есть одни постигают Бога через мораль, а другие что? Через науку, да, через физику, через точные науки. Даке, немецкий палеонтолог, естествоиспытатель. Среди всех существ один лишь человек призван приблизить к себе Бога. Бог хочет, чтобы его подобие познало его, и это познание – встреча, утверждение. И тут вот такие личности. Браун, Дессауэр, Энгельс вот есть. Знаете, кто такой Энгельс? Это друг Маркса. Это тот, кого Шариков читал. Переписку Энгельса с Каутским. Недавно была какая-то по телевизору программа очень интересная. И там человек представляется, значит, что он зав. Кафедры Института термодинамики там какой-то. Ну, и он играет там в какую-то игру. Вот по телевизору сейчас же много игр. И его спрашивают, там вопрос, значит, ну, надо было что-то там кнопки жать какие-то. И там спрашивают, какую переписку читал герой булгаковского произведения «Собачье сердце», переписку Энгельса с кем? И там начинают. С Лениным, со Сталиным, с Гитлером, с Каутским, с Марксом и так далее. И вот он сидел, так долго думал. И он пришел к выводу. Как вы думаете, с кем? С Лениным. Что Энгельс вел переписку с Лениным. Удивительно. Я не к тому, что это как бы, ну, в общем, это очень странно. Очень странно. Конечно, для многих людей это ничего ни о чем не говорит. Да, я тоже. Я это вижу. Это нормально. Итак, Фридрих Энгельс, 820-895. Немецкий теоретик социализма. В своей статье он описывает. Энгельс делает интересный анализ в своей работе, который называется «Шиллинг. Философ во Христе». Это работа Энгельса. Со времен ужасной французской революции люди одержимы новым, дьявольским, безбожьим и поднимают свою наглую голову с таким высокомерием и бесстыдством, что, кажется, наступает время, когда исполнится пророчество. Посмотрим, что написано в Писании о последних безбожных временах. Это Энгельс пишет. Апостол Павел говорит, и здесь он цитирует, «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякого силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всякими неправедными обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Господь действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, и неверование истине, но возлюбившие неправду». Энгельс дальше пишет. «Существует открытая непримиримая вражда, и вместо множества сект и партий у нас осталось лишь две – христиане и антихристиане, то есть верующие и неверующие». Дальше что он пишет? «Несомненно, Бог существует, но мы должны понять Его положение в своей собственной жизни». Следующее. Маркс. А вы знаете, кто такой Гесс? Не слышали? Это творец идеи расовой борьбы и борьбы классов. И пишет он, значит, такое, как бы, очерк о встрече Энгельса в Кёльне с ним. «Он оставил меня, став ревностным коммунистом. Так я сею опустошение. Но сам он сказал о том, что он глубоко верующий в Бога человек, и я до сих пор не могу понять его. То ли он верующий, то ли надо отвергнуть Бога». Это после встречи с Энгельсом. Он говорит, он меня-то оставил полным, как бы, исполненным этих атеистических идей, но сам при этом оказался глубоко верующим человеком. Очень интересно. Карл Маркс, 1818-83. Немецкий теоретик социализма, основатель марксизма. Маркс никогда не сомневался в существовании Бога, но уже в молодости он писал: «Хочу отомстить тому, кто правит там, в вышине, этому так называемому Богу». Если даже Маркс и не признавал Бога положительным образом, он все же принимал его всерьез. Он хочет мстить ему и его творению. Маркс описывает далее. «С презрением я бросаю перчатку в лицо миру и наблюдаю, как кончается этот карликовый великан, как качается этот карликовый великан. Но даже его падение не утешит моей ненависти. Подобно Богу буду я бродить по облакам мира, и дав моим словам действительную силу, я почувствую, что равен Творцу, равен Богу. Я устал, я хочу стать Богом». Во, у него мания, а? Чувствуете? Карлушка-то что? Украл все-таки он кораллы. Ну и так далее. Здесь очень много. Следующая личность очень известная. Это Иосиф Виссарионович. Знаете, да? Сталин. «Хорошо то, что служит нам, русским, я говорю откровенно, мы должны поставить нам на службу насилие и ложь. Мы должны вынудить Бога, чтобы он служил нам, как золотая рыбка, отвергнувшая когда-то мужика в сказке». Интересный товарищ. «Если Бог не хочет нам служить, надо его заставить. Правильно, товарищ Берия?» Что поделаешь? А сейчас все русские. Разве это не похоже? У Сталина были идеи такие, как и у Ленина. Почему они сделали такую, как бы, международную программу? Они хотели, чтобы не было на самом деле наций никаких, чтобы была одна нация. Советский человек. Советский. И чтобы ему советовала совершенно иная нация. Так, что же еще? Ну, здесь вот такие, как бы, все эти выпады Сталина. «Мы за то, чтобы человек был без свободы, без справедливости, без религии, без морали. Такой человек управляем и, несомненно, счастлив. Ибо несчастным человека делает совесть, мораль, религия, справедливость, свобода и правда. Мы должны уничтожить это дьявольское отродье. Потрясающе. Вы замечали, что на самом деле правда мешает, да, жить счастливо? Вы чувствовали? Мораль, да, тоже она прямо... Вот... Жили бы себе нормально, да? Нет, мораль. Вот видите. Итак, Адольф Гитлер, национал-социалист Гитлер, заявил, что он освобождает народ Бога от груза решения, что значит от свободного мышления. Гитлер, 9 заповедей потеряли сегодня свой смысл. Совесть – это еврейское изобретение. Я освобождаю человека от унизительных и грязных бичеваний совести. Вместо учения о божественном искуплении я предлагаю учение о фюрере, избавляющем верующих от груза свободного выбора, выбора религии. Зиц? Правильно, молодец. Коммунизм нельзя победить ни военным, ни экономическим, ни культурным путем. Его может победить лишь убежденное христианство. Так, так он говорит. Ленин пишет. Маркс считал, что эпохальное значение философии Фейербаха состоит в открытии материализма, который стал не только орудием борьбы с существующими религиями и теологией, но и со всякой метафизикой. Ура, товарищи! Сталин. Маркс говорит, что религия – это опиум для народа. Таким образом, Маркс отнял у людей совесть. Человек без совести не знает ответственности перед Богом. Я ваш вождь, Сталин, хорошо разбираюсь в религии, ведь я когда-то изучал это в грузинской семинарии. С помощью Маркса и Ленина я освободил себя от совести. Нужно сделать смешным сексуальное воздержание, аскетизм и табасию. Я предлагаю вам свободу. Я ваш вождь, идите за мной. И тут так далее. Дальше тут есть куча всего всяких других таких ярких личностей. Гейне. Знаете, кто такой? Гейне. Великий насмешник, друг Маркса и Гесса, признается перед смертью. Разбитая старая лира о скалу, которая зовется Христос. Лира злого праздника и злого духа. Лира, призывающая к бунту, воспевшая сомнение, насмешку, отступление. О Господь, я падаю на колени, прости, прости меня, мои песни. Мао Цзэдун. Знаете, кто такой Мао Цзэдун? Вождь китайского народа. В интервью английскому журналу Snow в 1975 году Мао сказал: «Скоро я предстану перед Богом». Мао тяжело заболел. Он попросил крещения и был крещен католическим монахом. Он заявил: «Я почти всю свою жизнь боролся с Богом. И к чему же я пришел? Я понял, что потратил свою жизнь напрасно. Ибо Бог есть. Его не победить. Ему нужно просто смиренно служить». Риббентроп. Национал-социалист, министр. Это при Гитлере. Перед смертью сказал: «Я надеюсь, что жертва Христа спасет и меня. Я сокрушаюсь и прошу прощения у Него за все то, что я сделал, что противоречило Его законам». Вольтер, великий насмешник, перед смертью требовал священника. Медсестра, присутствующая при этом, сказала: «За все богатство Европы не согласился бы я», это он говорит ей, «за все богатство Европы не согласился бы я еще раз увидеть, как умирает безбожник, поэтому я хочу стать верующим человеком». Бахман, чешский убежденный марксист, 1969 год, был арестован и исчез без вести, пропал без вести. Он пишет: «За те дни, которые я провел в тюрьме между жизнью и смертью, Мне было даровано вера в Бога. Я благодарю тюремные застенки, ибо в них я открыл истину». Аристотель, греческий философ. «Хотя и невидим Бог, проявляет себя через свое творение. И это может понять любой, кто умеет хоть немного мыслить». Бекон, английский вельможа и философ. «Немногое философии отделяет ее от религии. Очень многое в ней вновь приводит к философии, а философия должна привести к религии. Это и есть философия. Все остальное должно быть отвергнутым и растоптано». Если есть философия, то задача философии, он говорит, привести к чему? Если есть философия, но она не ведет к этому, она должна быть отброшена и растоптана. Аруэ. Аруэ – это тот, кто в народе был прозван как? Вольтер. Аруэ, прозвище Вольтер. 1694-1778. Французский философ. Если бы Бога не было, его нужно было бы изобрести, но он существует. Вся природа говорит об этом, и поэтому я спокоен. Не надо ничего изобретать. Жан-Жак Руссо, французский и шведский философ. Он франко-швед был. 1712-1775.